Глава третья. Телепорт привел нас в комнату с высоким потолком. Я вывалилась из пентаграммы и больно приземлилась на колени. Прошипев ругательство сквозь зубы, поднялась, пережидая приступ тошноты. Путешествовать телепортом оказалось не так уж приятно. Каждая клеточка тела ныла, а голова кружилась. Эстер с зеленоватым лицом схватилась за стену. Мелиссу поддержал за локоть Моррис. Убедившись, что сестры в порядке, я огляделась. Мы стояли в просторной комнате. Похоже, она использовалась исключительно для перемещений. Кроме пентаграммы на полу и пары стульев, здесь ничего не было. Мое внимание привлекло окно. Подойдя ближе, я обомлела. Перед домом росло несколько гигантских деревьев с пронзительно зеленой листвой. Упоительно пахло цветами. Солнце ярко светило с невероятно синего неба. На глаза навернулись слезы. Я и не думала, что природа может быть настолько яркой. И ведь это всего лишь вид из окна. Теперь я понимала родителей. Конечно, для них ледяной остров просто безжизненная пустыня. Из груди вырвался тихий всхлип. Эстер и Мелисса подошли ко мне и тоже приникли к окну. «Невероятно!» выдохнула младшая сестренка. Эстер улыбнулась и посмотрела на меня. Я поняла, о чем она думает. Мы должны сделать все, чтобы родители смогли вернуться в Киаринт. «Девушки, сейчас я отведу вас в комнаты, где вы сможете отдохнуть. Вечером вас примет его величество», — прервал наши восторги Моррис. Шли мы недалеко. Всего пара лестничных пролетов и коридоров, и Моррис привел нас в уютные покои, состоящие из гостиной, трех спален и купальни. Я с интересом покрутила головой. Мебель была тоньше и изящнее. Стены обиты деревянными панелями, на полу легкий ковер. В центре комнаты располагался камин, служащий скорее украшением. Сделав несколько шагов, я снова оказалась у окна. Здесь открывался вид на сад, и от буйства красок перехватывало дыхание. Быстрее бы прошла встреча с королем. «Надеюсь, после нам будет позволено прогуляться». Вдруг между лопатками засвербело, и я передернула плечами. Спина невыносимо чесалась. «Да что же это такое?» «Ты тоже чувствуешь?» — спросила Эстер. «Зуд?» «Это проклятие», — пояснила сестра. «На ледяном острове оно меньше беспокоило нас, а теперь внутренний огонь пытается выбраться наружу. А я ничего не ощущаю», — покачала головой Мел. На ее ресничках все еще блестели слезинки. «Магия входит в полную силу ближе к совершеннолетию. У тебя все еще впереди», — ответила Эстер. «Я тебе завидую», — выдохнула я, раздумывая, как бы умудриться почесать спину. «В таком многослойном платье это довольно затруднительно. Зуд почти не беспокоил меня раньше, а теперь предстоит помучиться. Остается надеяться, что король все-таки снимет это проклятие». В дверь постучали, и в комнату вошла служанка с подносом, уставленным различными блюдами. Она поздоровалась и водрузила ношу на столик, украдкой рассматривая нас. Я отметила, что ее платье было пошито из легкой ткани, в отличие от наших нарядов. Здесь в них стало довольно жарко. «Как вы думаете, что скажет нам король?» – спросила я, с трудом заставив себя поесть. «Я не представляю, чем мы будем заниматься при дворе». «Может, станем фрейлинами? Кажется, мама состояла в свите королевы до того, как вышла замуж», — предположила Эстер. «А женат ли нынешний король? Если нет королевы, то вряд ли ему нужны фрейлины». На мой вопрос никто не ответил. Родителям присылали книги и журналы, но не давали сведений о политической обстановке в Киаринте. «Я бы хотела быть фрейлиной», — улыбнулась Мелисса. «Надевать красивые наряды, посещать балы и танцевать». Сестренка покраснела и вдруг смутилась. Кажется, несколько книжек Эстер в самодельных обложках попали в руки Мел. Мне довелось прочесть парочку. Там каждый таинственный незнакомец оказывался принцем. В любом случае, скоро все станет ясно. Эстер вновь дернула себя за прядь волос и ойкнула. «Нужно привести себя в порядок». Она отыскала дверь в купальню, и оттуда раздался возглас. «Моя прическа совсем растрепалась! Мел, поможешь?» Я не подумала захватить гребень. Мне заниматься прической не хотелось. Год назад я взбунтовалась, и теперь мои волосы доходили лишь до середины спины, а не до бедер, как у сестер. Конечно, узел, который я соорудила для ужина, давно рассыпался, но меня это устраивало. Сидеть без дела было скучно. Осмотрев гостиную, я остановила взгляд на полки с книгами. Полистав их, обнаружила несколько томиков с поэзией и житие святой Алисии, набившее оскомину еще дома. Добравшись до двери, я легонько толкнула ее, и она поддалась. «Это хороший знак!» Я думала, до беседы с его величеством нас запрут. Крикнув сестрам, что скоро вернусь, быстро вышла из покоев. «Ничего страшного, если я немного осмотрюсь. Даже из дома выходить не буду». Свернув в правый коридор, я медленно двинулась вперед, озираясь по сторонам. «Интересно, мы находимся в королевском дворце или еще где-то?» Мозаичный пол, гобелены на стенах. Все невероятно красивое. Под потолком висели круглые стеклянные шары. Остановившись под одним из них, я запрокинула голову. Похоже, они предназначены для освещения и наверняка работают при помощи магии. По крайней мере, ни одной свечи мною замечено не было. Внезапно я ощутила растерянность. Мы явились в Киаринт с запечатанным даром, в то время как все аристократы – сильные маги. Будет глупо, если я не сумею справиться с обычным фонарем. Стоило вспомнить о магии, как меня снова охватил зуд. Да чего же раздражающее состояние. Надеюсь, хотя бы ночью он не будет меня беспокоить. Размышляя, я не заметила, как рядом со мной появилась служанка в светлом форменном платье и переднике. Наконец-то я смогу задать кому-то свои вопросы. «Миледи?» – с сомнением спросила девушка. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, на леди я не тяну». «Мы находимся в королевском дворце?» Сразу перешла к делу я. Служанка побледнела и сделала шаг назад. «Нет, это замок герцога Лайрона». Я прикусила язык. Кажется, про королеву лучше не спрашивать. Девушка и так смотрит на меня с опаской. Пока я подбирала слова, в коридор вошел юноша лет 20. Его светлые волосы спадали волнами на плечи, голубые глаза глядели с любопытством. Судя по богатой одежде, он принадлежит к знати. Увидев меня, он остановился и спросил. «Вам чем-нибудь помочь?» «Нет-нет, я уже ухожу». Пробормотав какую-то ерунду, я повернула назад. Глупо было затевать эту вылазку. Я выставила себя на посмешище и при этом почти ничего не узнала. Думаю, о нашем местонахождении можно было узнать и у Морриса. Но я и не подумала, что могу с кем-то столкнуться. По ледяному острову можно гулять целый день и не встретить ни единой души. А тут и 5 минут не прошло, а я уже наткнулась на прислугу и неизвестного мужчину. Свернув в коридор, я уверенно двинулась вперед. На стенах были развешаны картины с изображением каких-то битв. Кажется, я не видела их раньше, да и лестница в конце коридора явно была парадной, не похожей на ту, что мы проходили с Моррисом. Неужели я умудрилась заблудиться? Пришлось вернуться назад. К счастью, ни юноши, ни служанки уже не было. И начать путь сначала. В этот раз мне удалось отыскать дорогу. «Куда ты уходила?» – всплеснула руками Эстер, когда я забежала в наши апартаменты. Немножко осмотрелась. «Моррис вот-вот придет». Взглянув в зеркало, я ужаснулась. Неудивительно, что служанка испугалась меня. Рыжие волосы торчали во все стороны. Румянец залил щеки, а глаза блестели, словно у ненормальной. Прибавить к этому наверняка устаревший фасон платья, странные вопросы. «Да меня можно принять за призрака. Я читала о них в маминых романах». Однако заняться моей прической сестры не успели. За нами пришел Моррис. Пора к королю. Усилием воли я выбросила из головы случившееся и переключилась на предстоящую встречу. Что же нас ждет на аудиенции? Моррис привел нас к кабинету его величества. Коротко постучав в дверь и дождавшись разрешения войти, шагнул внутрь и представил нас королю. Тот восседал за столом, усыпанным бумагами. Заметив нас, он отодвинул в сторону письмо и произнес: «Приветствую вас, девушки, в Киаринте, точнее, в Лайроне». Если он и удивился моему растрепанному виду, то промолчал. Король оказался куда моложе, чем мне представлялось. Никакой благообразной бороды и морщин, У него были вьющиеся черные волосы длиной до плеч, мужественное лицо с немного выдвинутым вперед подбородком и пронзительные серые глаза. Никогда не думала, что серый может быть таким ярким. Мы с сестрами нестройным хором поздоровались и присели в церемонном реверансе. Эстер он удался лучше всех. Она единственная не прогуливала мамины уроки этикета. «Рад видеть вас, девушки. Хочется надеяться, что мы поладим, и ваше изгнание вкупе с проклятием останутся в прошлом». «А уж как мне хочется надеяться!» Я поспешно прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь не то. «Пусть говорит Эстер, у нее это лучше получится». «Благодарю, ваше величество», — сказала сестра. «Мы и наши родители всей душой жаждем этого». Его величество, кажется, Моррис называл его Робертом, остался доволен пылкой тирадой Эстер. После взаимных расшаркиваний нам велели сесть на стоящие напротив стола стулья, и мы, наконец, приступили к делу. «Как вы знаете, после покушения Грега Кенна его самого и всех его потомков лишили герцогского титула и земель. Прежде чем восстановить ваше положение в обществе, мы должны убедиться в вашей преданности короне. Если вы станете добропорядочными подданными, то Каролина и Ричард Кен будут помилованы». «Обязательно станем, ваше величество», — серьезно пообещала Эстер, и Роберт кивнул. «Отлично. Завтра начинается сезон тишины. И в замок съедутся представители самых знатных семейств Киаринта. Герцог Эйден Лайран вскоре собирается жениться. А это значит, что среди гостей будет множество юных девушек. Некоторым из них в силу возраста и обстоятельств потребуются компаньонки. Конечно, вы не можете идеально знать этикет. Ваша задача – составить гостям компанию и исполнять их мелкие просьбы. Он хочет приставить нас к знатным леди, сделать девчонками на побегушках, но в этом случае мы окажемся в гуще событий. Неужели таким образом Роберт хочет проверить нашу лояльность? Я озадаченно вытаращилась на короля, или штычок Эстер заставил меня опустить взгляд? Мелисса едва слышно вздохнула, расставаясь с мечтой стать фрейлиной. «Вероятно, вы несколько удивлены», — продолжил Роберт. «Но я уверен, что вы справитесь и не разочаруете меня. Ваши подопечные приедут завтра. Сегодня вы сможете отдохнуть». «Что ж, не так уж и плохо. Я полагала, что нас поселят в дальнем крыле замка и будут время от времени проведывать. Король же планирует ввести нас в общество, пусть и не в качестве аристократок». «С вашим проклятием мы поработаем позже. Пока что понаблюдайте за своим даром. Как он себя ведет, какие ощущения вызывает у вас». «Он чешется!» — тут же отреагировала я. «Что, простите?» — переспросил Роберт. Его глаза блеснули, а уголки губ дрогнули. Эстер бросила на меня гневный взгляд, а я, поежившись, добавила: «Дар ужасно чешется! Я чувствую огонь под кожей!» Мои слова короля порадовали. «Хороший признак. Возможно, мне удастся снять проклятие, посланное моим дедом. Продолжайте наблюдать за своими ощущениями. Если вас что-то начнет беспокоить, обращайтесь к штатному магу-лекарю». Стоило вспомнить про дар, как он тут же ожил. Между лопатками засвербело, и я прикусила губу, надеясь отвлечься. Если я почешусь о спинку стула на аудиенции у короля, то после Эстер меня убьет. Вдруг в кабинет вошли двое мужчин, в одном из которых я, к своему ужасу, признала блондина из коридора. Тот тоже меня узнал. Лукаво улыбнувшись, он едва заметно кивнул мне. Второй незнакомец был постарше и повыше. Холодного светлого оттенка волосы были собраны в хвост, глаза были голубыми, но в радужке то и дело вспыхивали янтарные искры. Мужчины определенно были братьями, уж слишком похожи. Одни и те же черты лица, прямой нос, ярко выраженные скулы и твердый подбородок. Вот только взгляды у них отличаются. Младший смотрит добродушно, а старший настороженно. Король к вторжению гостей отнесся благосклонно. «Девушки, хочу познакомить вас с хозяином замка Драконье ущелье, герцогом Эйденом Лайроном и его младшим братом, маркизом Райли Лайроном». Наклонив голову, Эстер присела в реверансе, и мы с Мелиссой с запозданием последовали примеру. «Это сестры Кен. Эстер, Сильвия и Мелисса», — представил нас король. Райли расплылся в улыбке, а Эйден сдержанно поздоровался. «Первое впечатление меня не обмануло. Герцог не слишком-то рад нам. Впрочем, чему удивляться? Три девушки из проклятого рода. Наверняка наше присутствие здесь сопряжено с проблемами». «Надеюсь, пребывание в замке будет для вас приятным», — холодно произнес Эйден. «И почему мне кажется, что в его голосе прозвучала ирония?» «Несомненно», — вырвалось у меня. Почувствовав на себе возмущенный взгляд Эстер, я тут же смягчила фразу улыбкой, правда, адресовала ее Райли. Он и так не сводил с меня глаз. На этом обмен любезностями с герцогом был завершен. Король понадеялся, что конфликт наших семей останется в прошлом, Эстер обещала оправдать его доверие. Морис, появившийся словно из ниоткуда, увел нас в наши покои. Как выяснилось, здесь мы пробудем лишь до утра. Уже завтра нам предстоит переехать в комнаты наших подопечных. Впервые с рождения мы с сестрами разлучимся».